Ну и не последнее по значению – накопление собственной армии. Есть среди знакомых моей новой помощницы весьма занимательные личности. Они могут быть полезны не только как боевая единица, но и в иных делах. Если бы еще не их повернутость на императоре и легкая степень шизофрении с психозом и несколькими фобиями, цены бы им не было. Но это все поправимо, как доказала Кандиса. Теперь основной моей проблемой стало придержать за условные вожжи дядю Рюкина, который рвался вместе со всеми в город. То ли за местью, то ли просто гордость взыграла, не знаю. Но пока рано. Я пообещал ему достойный бой, но потом. Боюсь, если мама узнает, как я его самолично отправил на самоубийство, то будет расстроена, как и тетушка Канае. Так что дам ему отвести душу тогда, когда для этого будет время и место. Сейчас он мог помочь лишь своими воспоминаниями о Квинсе и Яхве, которые слышал от Сакина. Следующая проблемка – не допустить того, чтобы схватка началась раньше времени. А то Арранкар и моя маленькая синигами в количестве 2 штук уж больно веско смотрели друг на друга. Вот-вот сорвутся в бой. И какая муха их укусила. Та должна была быть размером со слона. И ведь знают, что сейчас не до того, но мои нервы потрепали как следует. Еще и Зараки плюс ухмылялся, подливая масла в огонь. Пришлось раздать парням живительного пинка, а девушек успокоить комплиментами и парочкой пошлых шуток, чтобы они скалились не друг на друга, а на меня. Заодно и работу будут выполнять как следует, с полной отдачей, так сказать. Само перемещение прошло быстро. Переместился сам, максимально скрыв свою рясу. Но, видимо, тут уже была полная боеготовность, так что проникновение Квинси засекли. И пока не начали реагировать, я открыл проход для нашей главной артиллерии, что спокойным шагом, я бы даже сказал, в развалочку, прошествовало вскрытое измерение. С улыбкой, кто сказал, что это оскал, наблюдая за формирующимися перед ними рядами простых солдат. Тем временем мы с Сойфонг, оставаясь максимально незаметными на фоне Зараки и Гримджоу, кивнули друг другу и порскнули в разные стороны, выполнять требуемые задачи. Там же, Гримджоу Джиггерджак, ты помнишь план? Покосился на клона своего старого товарища Рубаки Арранкар, уже зная, что там увидит. А то, широко осклабился Зараки, перекинув клинок с одного плеча на другое. Вламываемся и мочим все, что шевелится, а что не шевелится, выламываем и тоже мочим. Сказать, что он был в предвкушении отличной драки, значит не сказать ничего. Попав под иллюзию, Айзенакилге выдал всех своих собратьев, среди которых в кого ни ткни, тот обязательно будет достаточно силен для хорошей драки. Ну, можно и так, хмыкнул Гримджоу, которого данная интерпретация приказа навести шороху среди Квинси полностью устраивала. «Тогда начинаем, банзай!» — закричал падающий с неба Зараки, разнесся пару домов на своем пути и даже, кажется, случайно раздавив кого-то при приземлении. Впрочем, не став надолго этим заморачиваться и одним прыжком выбравшись из кратера, клон самого отбитого варвара общества душ нанес пару ударов по воздуху, расчищая будущее поле боя от лишних объектов. Учитывая, что он и так не скрывал свою рясу, нося лишь извечную повязку, неудивительно, что буквально через пару секунд его попытались расстрелять. Тьфу, слабаки, сплюнул только что пронесшийся по полю боя Арранкар, вырезав всех, кто пытался атаковать его товарища. Лишь под конец кто-то успел среагировать на начало его движения, но этого было слишком мало, чтобы увернуться. И это Зольдатин, надеюсь, остальные будут посильнее. Будто услышав его мысли, с неба спикировал еще один любитель громких приземлений, только уже с вражеской команды. Выглядел он как высокий блондин, ничуть не уступающий в мускулатуре Зараки, с таким же обнаженным торсом, но с пристегнутым на плечи плащом и крылатым шлемом, закрывающим верхнюю половину лица. Впрочем, не успел он начать говорить, как предвкушающий хорошую драку Кинпачи подскочил, снеся ему левую руку, а ударом кулака в грудь отправляя в стремительный полет. Впрочем, уже через секунду из пыли выскочил совершенно невредимый и даже, кажется, подросший Жерар, тут же начавший атаковать своего противника. Столкновение клинков породило ударную волну, разметавшую всю оставшуюся пыль и разбившую немногие оставшиеся относительно целыми стекла. Следующий удар Зараки не стал блокировать, приняв на выставленную руку. Клинок Квинси пробил кожу, но столкнулся с костью, остановив свое движение, а ответный удар рассек грудь блондина, задев сердце. Харкая кровью, Жерар отошел на шаг, а рана прямо на глазах засветилась и полностью исчезла. Широко осклабившись, противники вновь сошлись, только в этот раз сила ударов Квинси возросла в несколько раз, как и его размер, заставляя зараки проседать с каждым ударом. Выгодав момент, Кинпочи подскочил к ноге противника и нанес сокрушительный удар, высекая искры от соприкосновения клинка с кожей, а сильнейший удар кулаком в буквальном смысле вбил его в землю, заставив кости трещать от натуги. Неужели это все, на что способен знаменитый зараки Кинпочи? Поднял его за одну руку блондин. В следующую секунду произошли два удара из-за скорости, слившихся в один. Зампакта 11-го Кинпочи пробивает мозг через незащищенный глаз, а клинок его напарника перерезает глотку блондинчику. Грузное тело валькирии рухнуло на землю, истекая кровью. «Эй, вставай, Жерар, ты не мог сдохнуть от такого слабого удара», — внезапно раздался глумливо высокомерный голос, а с крыши приземлился еще один блондин, но уже с короткими волосами и странным рядом пятен на правой половине лица. «Не будь столь высокомерным, Шас, иначе тоже можешь помереть», — внезапно раздалось от, казалось бы, трупа, что уже начал вставать целым и невредимым. Более того, он стал еще массивнее и сильнее. «Не впервой подыхать», — отмахнулся от него второй Квинси, после чего впервые обратил внимание на противников. «Надо же, зараки Кинпочи и Грим Джауджигерджак собственной персоной. Кто хочет сдохнуть первым от моей руки?» Слишком громкие слова от трупа, хмыкнул Секста, уже стоя за спиной противника и стряхивая кровь. «Что?» – удивленно спросил Арранкар, когда его инстинкты раньше разума отразили три кинжала из духовной энергии, брошенные в него, казалось, обезглавленным врагом. «Ты не понял, я неуязвим, неуязвим!» – закричал короткостриженный блондин, метая кинжал и даже не думая о защите, за что и поплатился. Раззадоренный тем, что его противник выжил после обезглавливания и желая проверить свою догадку, Гримджоу атаковал на максимальной скорости. Не успела в очередной раз подняться рука названного Шазом, как она уже была отделена от тела, колено сломано, а голова поймала Сера в упор. И тем удивительней было, что он не просто выжил, а развернувшись на здоровой ноге, всадил свой кинжал в бок противника. Отскочив от него и внимательно наблюдая за стремительно восстанавливающимся Квинси, Секста лишь кивнул своим мыслям. Это не была неуязвимость, как говорил его противник, и даже не неосязаемость, а банальная сверхбыстрая регенерация, для активации которой, судя по всему, даже не нужен мозг, иначе Сера сделала бы свое дело. Неприятный противник, но не более. В пустыне многие в той или иной мере могут быстро восстанавливаться, взять того же Улькиору, так что подобной способностью никого в Испаде не напугаешь. Какое это имеет значение, если тебя будут шинковать снова и снова, просто не давая восстанавливаться? Более того, будь он один, то здорово развлекся бы, занимаясь фигурной резкой по Квинси, но сейчас было немного не до того, чтобы резать серых и убогих. Зараки уже сорвал повязку, а значит, его противник куда сильнее и интереснее, нежели этот регенератор, а потому, загрызи его, пантера, — зарычал Гримджоу, принимая свою истинную форму. Его голубые волосы стали еще длиннее, кожу покрыли легкие костяные доспехи, на руках стали хорошо видны когти, а ноги стали напоминать кошачьи для еще более быстрого перемещения. Не успел Шас даже поднять руку с новым метательным кинжалом, как его ноги уже были оторваны, а тело с силой приложили ногой, сминая грудную клетку и подбрасывая высоко в воздух. Не успели ноги полностью отрасти, как уже тело было разорвано на части. И снова, и снова, и снова. На 10-м истерзанном теле Гримджоу понял, что его противник использует разлитую в воздухе духовную энергию, а потому пока есть риши, может регенерировать бесконечно. Оскалившись с этой мысли и снова разорвав даже не успевшего упасть Квинси, Секста обрушил Гран Рей Сера на своего врага, стирая его тело из реальности, а после глубоко вдохнул, втягивая в себя не только разлитую в воздухе духовную силу, но и душу противника. Сыто облизнувшись, Джиггерджак посмотрел на возвышающегося над зданиями валькирию и поспешил к нему, пока зараки там совсем не разделали. Некоторое время назад, Лас Начес. Итак, с видом умудренного веками командования капитана поддергающееся века Сойфонг расхаживал я собственно перед самой разведчицей и ее клоном. Как она ее уговаривала и сколько картин в процессе поменяла хозяев, я не знаю, да и не шибко мне это интересно, но факт остается фактом. Передо мной были два капитана Амницукида в полной силе, по цене одной. Выгодная вложеница, как сказал Бурахара. Ваша задача — проникнуть в четвертый по охраняемости объект во всем Ванденрейхе, станцию очистки воды, и произвести диверсию. Когда я, при помощи памяти Зольдатины и активному участию Кандисы, выбирал цель диверсии, у меня и самого глаз иногда подергивался, но я ничего не мог с этим поделать. Логика Квинси нацистов не подчиняется общеизвестной логике здорового человека, совершая порой такие кренделя, что хочется побиться головой обо что-то холодное и твердое. Вот казалось бы, что в закрытом социуме должно охраняться пуще зеницы ока. Правильно, запасы еды и воды, а также места их производства, иначе они тупо передохнут от голода и жажды, или уподобятся каннибалам, что также ведет к вымиранию, пускай и растянутому по времени. Но нет, самое охраняемое место во всем Ванденрейхе – это тронный зал императора. Дальше идут лаборатория Пернида и ответственного, за едва ли небольшую часть всей защиты тысячелетней империи и место взросления, или скорее произрастания Зольдатин. И только четвертым по уровню охраны идет станция генерации и очистки воды. Причем бараки стоят едва ли не на 10-м, или даже 20-м месте. То есть две разведчицы уровня Сойфонг могли бы вырезать все их мясо за пару ночей, так что враги до самого последнего момента ничего бы не поняли. Мне даже на пару минут стало интересно посмотреть, как полтора землекопа стали бы воевать со всем обществом душ, но потом я понял, что армия им в принципе не особо-то и нужна. Либо наберут из синигами, за счет зомбирования Жизель, либо телохранители Яхви подтянутся и устроят всем похохотать, ну или банально Пернида снова выдаст на гору ответ, как делал уже несколько раз. Иными словами, нам надо скрытно проникнуть в изолированный город-крепость, все войска в котором мобилизованы в преддверии будущей войны, а охрана возведена в абсолют, не попавшись ни разу пробраться в четвертый по охраняемости объект и произвести диверсию, подозрительно ровным голосом переспросила Сойфонг. Ты там совсем что ли рехнулся? Тогда что ты здесь делаешь? Иронично приподнимаю бровь, смотря на девушку. Если бы ты сама не была согласна с моим предложением, то уже была в кабинете главкома, пытаясь убедить того начать действовать, или бессмысленно спорила со стариками из совета, убеждая их, что угроза Квинси не выдумка. И тем не менее ты здесь, и даже позвала свою сестру для усиления, сойти в последний момент не выйдет. Это было до того, как я узнала, в какую самоубийственную миссию ты хочешь нас втянуть. С неожиданным пылом воскликнула Сойфонг, на что клон поддержал ту согласными кивками. И я бы даже поверил, если бы в глазах пылали не страх, а жадность. Она прекрасно осознавала, в какую западню лезет, а потому закономерно хотела увеличения платы, и побольше. Ох, Сойтян, немного приобняв ту за плечики, произношу я с ласковой улыбкой. Если ты так хотела еще картин или свиданий с нашей несравненной Яруичи, то так и надо было сказать, а не придумывать для этого отговорки. Негодующие, и как у нее это только получилось. Молчание было мне ответом. Лишь в глазах пораженной Хуан так и читалось что-то вроде сокровенного. А что, так можно было, что ли? Это не отговорка, пристыженно пробормотала Сойфонг, от шока даже забыв скинуть мою руку с плеч. Конечно же не отговорка, ведь капитан второго отряда и глава Амницуки да точно бы не стала придумывать никаких оправданий, с самым честным видом поддержал я девушку, на что она только закатила глаза к потолку и скинула мою наглую хваталку. Давайте вернемся все же к делу, напомнила нам о главной цели Хуан, поняв, что Сойфонг безбожно потерялась. Какова именно диверсия и что нам предстоит сделать на этой станции очистки воды? Всего лишь проникнуть на саму станцию и высыпать вот эти семена в главный резервуар с водой, сказал я, передавая Сойфонг небольшой мешочек с одним из шедевров Миры. Думаю, им понравится идея после отражения внешней угрозы, пропесочить всю империю на предмет уже внутренней. После этого у них настроение и мораль точно будут приподнятые. Предвосхищая ваш вопрос, охрана скорее всего будет снята на отражение внешней угрозы со стороны Уэкамунда, так что стоит опасаться лишь автоматических систем. Уэкамунда, как ты вообще смог умудриться договориться с Эйзином? Чуть ли не закричала Сойфонг, и более того, почему на нас не напали? Ты поверишь, если скажу, что с ноги ворвался к нему в кабинет и затребовал армию в личное пользование. Иронично приподнимаю бровь, смотря на разведчицу. Я определенно не хочу знать, как и что именно ты сделал для ее получения, вздохнула глава Амницуки, да начиная массировать виски. Глава разведчиков не хочет знать, как я получил армию. Кажется, я сломал Сойфонг. Даже совестно немного так издеваться над девушкой, но не говорить же ей правду. Ладно, опустим этот момент, быстро взяла себя в руки Сойфонг. Как мы проникнем внутрь этого твоего Ванденрейха, ведь по твоим же словам, там установлена защита,

0%, А8%, Д0%, Б0%, Д0%, Б7, Д0%, 94%, Д0%, Б0%, БЦ, Д0%, Б8%, Д0%, БД, Д0%, Б, Шас домино, тысячелетняя империя, страх и прибавление, все там же, все те же, капитан второго отряда, она же пчелка, только ТСС, никому не говорите об этом. Надеюсь, оно на самом деле безопаснее, чем выглядит, с опаской косясь на черный, будто истекающий кровью провал в пространстве, озвучила гложущую ее мысль Сой Фонг. Если бы ее спросили, то это, с позволения сказать, вариация Гарганты, если бы на что и вдохновляла, так это на закидывание внутрь ее создателя. Может, хоть так король душ смилостивится и заставит этого пошлого самодура застрять между мирами. Надолго это его вряд ли задержит, но хоть пару месяцев он не будет тянуть свои извращенные лапы к Яруичи сама. «Успокойся, Сой Тян», с доброй, немного ироничной улыбкой ответил этот индивид, заставив ее тяжело вздохнуть. Она уже не пыталась спорить насчет столь фамильярного обращения, ибо понимала, что это бесполезно, и по-хорошему его стоило бы хотя бы на месяц запереть в гнезде личинок, благо повод она могла найти или придумать в любую секунду, но, увы, в случае повторной агрессии со стороны Айзена, он был одним из немногих, кто мог не просто хоть что-то ему противопоставить, а вести вполне успешный бой, в отличие от нее самой. «Если бы я хотел тебя похитить, то сделал бы это ночью, тихо и при поддержке Яруичи, а не так, в открытую», прикрываясь нападением на Квинси. «Знаешь, это нисколько не воодушевляет», призналась Сой Фонг, мысленно пытаясь определиться, чего больше это признание вызывает. Раздражение на пошлого самодура, или желание поучаствовать в своем же похищении, и будет ли это похищением, если сам похищаемый нисколько не сопротивляется, а оно и не должно, ведь ты стоишь перед самым подозрительным и пошлым самодуром среди всех, кого знаешь, который уже не раз открыто намекал на свое к тебе отношение и способности, которого ты не можешь контролировать, а потому не знаешь, куда ведет этот портал. Страх и сомнения, а также обострившаяся паранойя не дадут тебе воспринимать меня иначе, нежели очередной источник проблем, разве что побольше размаха и поглубже до дна. Ободряюще улыбнулся он, произнося эту речь. «А ты разве можешь приносить что-то кроме проблем?» — удивилась Сой Фонг, внутренне отметив, что несмотря на его речь, она ощутила некоторое облегчение. Ну серьезно, если бы он и вправду хотел что-то с ней сделать, то не стал бы еще сильнее обострять ее паранойю, которая и так при виде этого разлома не замолкала ни на секунду. «В любом случае, только попробуй бросить нас там на произвол судьбы, вернусь и зажалю до смерти», — предупредила она, глубоко вдохнув и закрыв глаза, будто перед прыжком в саму бездну, после чего в стремительном рывке преодолела ровно 4 шага до портала. Саму пленку этой странной вариации Гарганты она ощутила прекрасно, трудно не ощутить, когда твое тело бросает то в жар, то в холод, а нечто неведомое и могущественное будто осмотрело со всех сторон, вглядываясь в саму твою суть, после чего с хищным оскалом отпустило. Подобные ощущения не позволили закаленному разуму вовремя сориентироваться, но не менее отточенные инстинкты легко превратили неконтролируемое падение во вполне себе контролируемый перекат. Следом за ней то же самое проделала и Хуан, проникнувшая через портал секундой позже. Вдохнув полной грудью и осмотрев себя, Сой Фонг вынуждена была признать, что ничего с ней не случилось, и портал пошлого самодура лейтенанта сделал ровно то, что и должен был, то есть перенес их из одного места в другое в целости и сохранности, а не, допустим, по частям, как уже рисовала паранойя. Более того, он перенес их в светлый, в основном из-за того, что выполнен из белого камня, переулок, куда без лишней надобности никто точно заглядывать не станет, давая им совсем не лишнее время на осознание и подготовку. Впрочем, нечто отдаленно напоминающее благодарность исчезло до того, как она в полной мере успела это осознать. Ишь ты, быть еще благодарной этому пошлому подозрительному индивиду, распускающему свои лапы на Яруичи сама. Нужно определить, где мы, шепотом произнесла Сой Фонг, на что Хуан кивнула и, максимально скрыв свою рясу, исчезла в поступи, после чего еще с минуту покрутившись в небе, определяясь с местоположением и ориентирами, рухнула обратно. Уже через пару минут разведчицы, сверившись с картой, двумя невидимыми тенями медленно двинулись в северную часть города-крепости, прямо к их цели. Не успели они пройти и половину дистанции, как в небе открылся так хорошо знакомый провал, из которого вышли две маленькие, почти неразличимые на такой дистанции фигурки членов Эспады, а на город обрушилась ужасающая в своей силе жажда крови. Почти сразу по всему Ванденрейху разнеслась громкая сирена, оповещая Зольдатин и командующих ими штернриттеров об угрозе извне. Будто только этого и дожидаясь, обе фигурки исчезли, а по ощущению Риацу промелькнула боль десятков почти одновременно оборвавшихся жизней, заставив Сой Фонг до боли сжать кулаки. Ее пугал не столько вид извечных врагов синигами, сколько факт их внезапного нападения в, казалось бы, защищенное отдельное измерение, и то, сколь просто этому несносному Куросаки удалось это провернуть. И если он умудрился сделать это один раз, то что мешает повторить этот успех и с обществом душ? Воображение и паранойя заслуженного главы Амницуки дорисовали до более реалистичную картину, как в ночной тьме над обществом душ, несмотря ни на какую защиту, открывается почти невидимый черный разлом, из которого выходит Эспада в полном составе и вырезает неготовых к бою синигами. Как Старк стирает из реальности целый район вместе с собравшимися там лейтенантами, как Тия затапливает целый город, сметая и давя защиту бесконечными потоками воды, как Гримджал проносится кровавым вихрем, вырезая целые кланы подчистую, а загипнотизированные марионетки Айзена разрушают зыбкую оборону выживших изнутри. Кошмар, который воплотится в реальность всего по одному желанию чудовища, которое она до сих пор даже в мыслях именует самодуром-лейтенантом. И даже если ей удастся убедить главнокомандующего приказать полностью перелопатить систему обороны Сиритии, это ничего не изменит, ведь несносный Куросаки сам по сути управляет всем научным подразделением синигами. «Что будем делать?» – спросила мрачная Хуан, прогоняя зыбкий, но до боли реалистичный кошмар наяву. «Нет, она этого ни за что не допустит. Даже если придется пожертвовать собой, она спасет свой мир, пускай есть лишь зыбкая тень вероятности наступления такого исхода». «Ничего не изменилось», – сквозь зубы выдавила Сой Фонг. «Мы должны совершить диверсию, а уже после возвращения будем разбираться с одним излишне самостоятельным лейтенантом». «Поняла», – тихо произнесла Хуан, кивнув своим мыслям. До сих пор переживающая фантомные вспышки пока еще не случившегося будущего, Сой Фонг со своим клоном профессионально подбирались к цели, благо разошедшиеся зараки и появляющиеся то тут, то там Гримджоу вносили здоровую долю хаоса в выстроенный Квинси порядок, привлекая к себе львиную долю внимания. Отсутствие нужного охранения на объекте, кроме обычного, оставленного больше для проформы, нежели стражи Зольдатина, также не стало неожиданностью. Он даже не успел пикнуть, как погрузился в беспробудный сон на ближайшие 4 часа, давая девушкам полную свободу действий. Окидывая взглядом огромные резервуары с водой, разведчица, прищурившись, посмотрела на пульт управления станцией. Не то паранойя Перниды брала верх, когда он его конструировал, не то это стандартная система защиты от посторонних, но управлять им, не вызывая сигнала тревоги, мог лишь чистокровный Квинси. Впрочем, нет такого терминала, который нельзя было бы взломать, как и нет той двери, которую не смогла бы открыть капитан второго отряда. Так что пока Хуан высыпала неизвестные семена в резервуар, Сой Фонг перепрограммировала пульт управления, внося в его работу небольшие корректировки и засыпал растворимые в воде бесцветные медленные яды в систему насыщения воды Риацу, после чего замкнула ту обратно на Риацу Квинси так, будто никто в работу станции не вмешивался. «Закончила», — произнесла Хуан, как и в обществе душ, давая ей право командовать в их небольшой группе. «Что теперь? Теперь надо сделать так, чтобы расследование ушло в тупик, убежденная, что диверсия проводилась в совершенно другом месте, никак не связанным с этим». «Бараки», — хищно усмехнулась клон главы Амницукида, понявшая, что замыслил оригинал. «Бараки», — подтвердила Сой Фонг, нащупывая запасы экспериментальных бомб времен еще живого Майюри. Вот и пришел их черед. Квинси еще надолго запомнит этот день. Ванденрейх, территория дворца императора, крыло штернриттеров. То же время, как я и думал, не вся верхушка Квинси пошла проверять вторженцев. Четверть сильных источников Риацу все еще находится во дворце. Среди таковых я ощущаю Югромах Ашвальта, а также еще некоторые нераспознанные. Но предполагаю, что это те, кто входит в личную охрану тела Яхве, а также некоторые особо независимые личности. Надеюсь, что среди таковых будут и те, кто мне приглянулся из воспоминаний Кандис. В данный момент именно она сейчас шла по коридорам белоснежного здания, чувствуя себя почти как дома, и ведь ей действительно все это знакомо и привычно. Я же следую в ее тени, которая так-то состоит из моей же скверны, что одновременно заглушает чутье духовной силы. Особенно на фоне моей помощницы. Удобно в некотором роде. Этот прием можно использовать для многих ситуаций. Ах, тут на нас из-за угла вылетело невысокое тело, что на полной скорости врезалось в Кэндис и едва не упало, если бы сильные руки блондинки его не подхватили. «Кэнди, ты откуда ты тут? Ты же, скажем так, Бомби», произнесла со своей привычной улыбкой моя подчиненная, откидывая локон волос за плечо. Слухи о моей смерти были изрядно преувеличены. «Хаэм?» Тут ее знакомая задумалась и стала с энтузиазмом ощупывать Кандису, на что та закатила глаза. И в самом деле, не похоже на способность Джизель, хотя, да и наряд решила сменить имидж, посмотрела сверкающим взглядом снизу вверх она на Кэтнип. А все потому, что теперь одежда бывшей Квинси является ее полным негативным отражением, то есть белое вместо черного и наоборот. Если хочешь узнать подробности, моя дорогая, то тебе предстоит дать мне чего-то интересного. Приобнимая ту за плечи, ответила Кэндис, разворачивая обратно в сторону жилых помещений высшего сословия империи. «После того, что ты узнаешь, ты и сама захочешь выпить. А я слышала, что у тебя есть неплохая коллекция. Вот как? Тогда чего же мы ждем?» Схватив знакомую за поясок на шортах, Бомбиетта потянула ее быстрее в свои покои. Я был немного удивлен столь быстрому развитию событий. Думал, что на уговоры понадобится чуть больше времени. Тем временем девушки быстро добрались до покоев нашей новой знакомой, отправив всех встреченных по пути Зольдатин прочь. Судя по бросаемым теми взглядам, они и сами были рады убраться подальше. Интересные все же у них отношения внутри коллектива, да и нравы такие говорящие. «А ты все такая же неряха», — покачала головой Кандиса, осматривая комнату, заваленную всякими материалами, химическим оборудованием и станками для различного рода тонкой работы, вроде резьба по железу, выплавления и тому подобного. Сразу видно логово энтузиаста. Да-да, тем временем сама Бомбиетта зарылась в один из шкафов и, а вот и она, с широкой улыбкой на лице она выудила бутыль и два стакана. Планировала выпить в честь начала священного похода, но, видимо, придется пригубить чуть ранее. Благо, и повод есть достойный. Она разлила напиток и передала один из стаканов Кэндис, усевшись перед нею на стол, положив ногу на ногу. «Рассказывай». На самом деле, моя подчиненная сделала глоток, стараясь затянуть разговор, все довольно просто и сложно одновременно. «Ты же знаешь, что я не особо разбираюсь во всей этой ученой и философской хрени», на что темноволосая Штернриттер нетерпеливо кивнула. «Так что, находясь на самом краю, я просто осознала все. Да, можно и так сказать. Вся жизнь пролетела перед моими глазами, позволив мне понять, что я тратила ее напрасно. Я бы даже сказала, что глупо». Это ты сейчас о чем?» — склонила голову к плечу Бомбиетта. «Все это», — обвела руками помещение блондинка. «Ванденрейх, гордость Квинси, труп на троне, скажи, Бомби, ради этого ли мы все живем? Это ли является главной целью нашей жизни, твоей жизни? Ну, я даже не знаю, Бастербайн подняла глаза к потолку и прислонила пальчик к подбородку в жесте задумчивости. В тот же момент Кандис сорвалась с места, рванув в сторону подруги, намереваясь пронзить ее грудь рукой, но попалась. Внезапно выражение лица Бомбиетты изменилось на злобный оскал, и она щелкнула пальцами, после чего тело Кандис разорвало на две части, раскидав их по сторонам. Причем грудь и голова прикатились к тому самому столу, на котором и сидела брюнетка, в то время как ноги оказались почти у самых дверей. «Ох, Кэнди, Кэнди», — проговорила она напевно, спрыгивая на пол и поднимая за волосы часть тела моей помощницы. «Ты всегда была неаккуратной и неосмотрительной. Даже смерть не сделала тебя умнее. Хотя так даже лучше», — оскалилась Бомбиетта. «Теперь ты в моем полном распоряжении, и никто об этом не узнает. Я смогу сделать с твоим телом все, что пожелаю. Даже эта сучка Минина меня не остановит. Хе-хех, мы проведем много-много-много приятных мгновений вместе», — прошептала она с безумием в глазах. «Ты ведь рада?» «Еще как», — улыбнулась ей в ответ голова Кандис, открыв внезапно глаза и смотря точно на свою убийцу. Та же застыла на месте, не в силах осознать произошедшее, просто тупо пялись на ожившую голову в своих руках. Мое движение она почувствовала в последние моменты, даже хотела что-то сделать, судя по резкой активизации духовных частиц, но рука Кандис в тот же момент схватила ее за горло и ударила током, заставив сбиться с активацией приема и забиться в конвульсиях. Этого времени мне как раз хватило, чтобы пронзить ее своим занпакта, полностью поглощая душу. «Эн, не хочу», — последнее, что я услышал от нее, после чего Квинси испустила дух. Убедившись, что она мертва, а душа поглощена, я исследовал ее комнату на предмет того, что она здесь создавала. Из воспоминаний Кандисы мне известно, что именно эта Штернриттер являлась основным двигателем разработок для Ванденрейха. Были и еще парочка энтузиастов, но калибром поменьше. Они были не столь гениальны или не столь безумны, как Бомбиетта. Впрочем, зачастую это одно и то же, и мои поиски себя оправдали. Для начала, я нашел новую модификацию перчатки Санрей, которая значительно превосходила версию, что лежала в закромах Сакина. Такая же была у Катнип, до того, как я ее убил. Если правильно понимаю, то она позволяет войти в состояние, которое они называют фальштиндинг, при этом оно так сильно не нагружает тело Квинси, что после него он становится инвалидом. Любопытно. А еще более любопытна незаконченная версия медальона для шрифтов, то есть Штернриттеров. Он должен похищать силы сильнейших синигами, но пока еще не доработан. Точнее, не совсем так, он уже способен украсть банкой, но лишь до определенного предела. Тот, что использовался против меня, это, так сказать, единичная разработка, а Бомбиетта пыталась расширить и оптимизировать производство, и не безуспешно, стоит отметить. Так что тоже в карман. Так, яды и кислоты мне без надобности, моя сила в этом куда лучше. Методы пыток мне своих хватает, как бы забыть все и развидеть. Да и, по большому счету, все. Несколько макетов для оружия, что она изобретала, но так и бросила на середине исследований, переключаясь на новые, да пары безделушек для бытовых удобств. В основном же она исследовала свои способности, но это я и так получу, когда захвачу ее душу. Так что, мне оставалось лишь создать здесь видимость несчастного случая со взрывом, что уничтожит тут все следы чужого пребывания, оставив только лишь самой Бомбиетты и частички ее тела. А мы, вместе с уже заново растворившейся и воссозданной из скверны Кандисы, отправились прочь. Сомневаюсь, что у нас хватит времени на многое, а потому стоит закругляться. Для звонкого щелчка по носу целой империи теперь уж точно взбешенных квинси-нацистов хватит, а терять своих после успешно проведенной двойной диверсии с отвлечением внимания будет уже совсем глупостью, так что стоит заскочить к Сойтян, да напомнить рубакам, чтоб они уже закруглялись, а то Жерар целые кварталы сейчас топтать начнет. «Эй, Гримджел, вытаскивай давай своего братана и валим отсюда. Найти этого бойцового кота, имея такой ориентир, как возвышающийся над всем городом Квинси из личной гвардии императора, было элементарно. Несколько сложнее было его отловить, но тоже ничего невозможного. Давно пора, а то мои атаки уже пару минут как его брать перестали», — сплюнул в раздражении Арранкар, после чего ушел в Санида вытаскивать зараки из-под пяты Валькирии. Что удивительно, живого, до крайности помятого, с кучей переломов, но все еще не навоевавшегося. Хотя, учитывая, что его плотность Риацу опять скакнула, можно было смело утверждать, что если эта громадина продолжит по нему топтаться, то еще через пару-тройку десятков переломов, Зараки снова сможет стабильно наносить ему урон. Чертов неубиваемый варвар. Напомните мне, чтобы я больше никогда не привлекала вас к диверсиям, ворчливо заметила появившаяся из поступи Сойфонг. Тот шум, что вы подняли, даже мертвого разбудит. Хотя да, приманка из вас вышла на удивление гармоничная, неужели долго практиковались? Ехидно осведомилась пчелка, пытаясь не смотреть на меня. Ну, не всем же дано крысятничать. В тон ей отозвался Гримджоу, закинув брыкающуюся тушку Зараки на плечо. «А ты вообще не дергайся, дебила кусок, места живого нет, а все туда же. Подожди немного, вот сейчас восстановимся и на второй раунд пойдем. Брейк, брейк, ребята, какой второй раунд? Вы и так выполнили свою задачу», поспешил я остановить этих инициативных забияк, открывая портал, куда сразу же нырнули бравые разведчицы. А секундой позже влетел от мощного пинка из раки. «Ну, это уже Айзин сама решит», нарочито подобострастным тоном оставил последнее слово за собой котяра, ныряя в портал, а я поспешил последовать за ним, пока гигант не попытался меня загробастать. Тысячелетняя империя. Подарки. Подчинение Бомбиетты Бастербайн проходило медленно и со скрипом. Если Кандиса, несмотря на свою агрессивность, несдержанность и чрезмерную любовь к волосам, серьезно, каждый день тратить по 3 часа на приведение прически в порядок, это, на мой взгляд, слишком, была тем не менее образцом адекватности в этом бешеном зверинце имени Яхве, то вот моя новая будущая слуга этим не блистала. Нет, то, что ее игрушки для нее в разы важнее остальных Квинси, я могу понять и полностью одобряю. Не хватало еще, чтобы твое новое изобретение, один сбор которого занял не один десяток часов, а про разработку и оптимизацию я вообще молчу, сломала какая-то криворукая макака, ошибочно именуемая человеком разумным. В общем, тут я ее понимал, но никак не мог поддерживать идею превентивного подрыва подчиненных, дабы они в будущем еще сильнее не накосячили. Хотя после работы во втором отряде я все больше склоняюсь к мысли, что лучше все делать самому, чем работать с идиотами. Впрочем, стоило копнуть чуть глубже, и я понял, что это все лишь фикция. Маска, давно приросшая к лицу, не давая никому увидеть настоящую ее, за разнузданным, несколько даже вульгарным поведением с нотками садизма скрывалась, как и у Кандисы, боязнь остаться одной. Только если моя слуга-электрогенератор на ножках была на удивление компанейской, то вот Бомбиетта одновременно с этим боялась кому-то довериться. И не безосновательно, стоит отметить, когда половина штернриттеров отбитые на голову шизоиды, по которым давно не то что психушка, а лоботомия плачет кровавыми слезами, а вторая половина стремится нагнать первую в плане отбитости, трудно найти верных товарищей, которые не предадут. Про адекватных я вообще молчу. Дурдом имени Яхве таких в принципе похоже не набирал. Добавить к этому давно въевшуюся в основу личности повышенную жестокость, и получаем психоделическую картину, которую лечить надо долго и вдумчиво, и то не факт, что исправишь. Впрочем, никому это и не надо. Тут, хотя бы то, что есть, сохранить, а то купание в скверне адекватности и так находящейся на грани девушки точно не добавит. Поэтому работать с Бомбиеттой приходилось в индивидуальном порядке и почти что филигранно, не допуская перекосов ни в одну из сторон, дабы не получить на выходе ни отбитого на голову подрывника-смертника, ни такую же отбитую Индире, что взорвет всех вокруг своего обожаемого бога. За ними обычно интересно наблюдать только издали, с экрана монитора, желательно находясь в другой стране, но никак не вблизи. В общем, для контроля только зарождающийся кодлый слуг, мне требовался кто-то адекватный и с рабочими мозгами, не зашоренными служением императору, иначе этих дамочек к семье и на шаг не подпущу, отправляя лишь на миссии по устранению, где возможный побочный ущерб будет только в плюс. Господин, опустилась на одно колено знакомая несколько миниатюрная девушка с длинными черными волосами, глаза которой почернели, а зрачок отливал золотом. Секунду и изменения исчезли, открывая вид на обычные, сверкающие от счастья и преданности черные глаза. Чего желаете? Испытать в деле мои игрушки, взорвать еретического бога или... Состроила смущенную мордашку она, еще и отведя взгляд в сторону. Может, меня, вы только пожелаете, все исполню. Я в этом нисколько не сомневаюсь, Бомбиетта, не стоит волноваться, погладил по голове нежащуюся от моих прикосновений девушку, хотя внутри и ощущал себя странно. С одной стороны, она квинси-нацист, что в будущем наверняка бы доставило море проблем, решать последствия которых наверняка бы пришлось еще долго, а потому в превентивном устранении врага я ничего дурного не видел. Но вот с другой, не просто убить или поглотить душу, а вот так вот переписать личность, сместив вектор преданности с Яхве на себя. И вот это заставляло что-то внутри меня недовольно колыхаться. Не то совесть опять в могиле шевелится, не то просто человечность не вовремя вылезла. Так ни к чему и не придя, я вздохнул и приступил к другим делам. Требовалось как следует подготовиться к ответным действиям нацистов, для которых наша диверсия была уязвлением их раздутой гордости Квинси и знатным щелчком по носу. И тем страннее было, что на выходе меня уже ждала пчелка. Поправочка. Смущенная и одновременно с этим решительная до невозможности пчелка, будто она тут не меня дожидается, а решается, подсматривать ли за нашими с Яруичи игрищами, или попытаться сохранить хоть тень невозмутимости и приватности. И пока от стороннего наблюдателя нас спасала лишь внезапность этих самых игрищ, ну и барьер вокруг дома, нельзя забывать про него. Хотя есть подозрение, что еще месяца его придется переделывать с нуля, ибо упорность Сой Фонг в некоторых делах не знает пределов. Но сейчас-то Яруичи властна честь нет, а значит и подсматривать ни за кем. Сой ММ. Не успел я даже начать говорить, как меня заткнули решительным, смущенным и одновременно с этим испуганным поцелуем. Подхватив малышку за попку, я тем не менее отстраняюсь, перед этим вдоволь насладившись ее губами. С чего такая радость Сой Тян? Иронично, с вопросом приподнимаю бровь, ибо если Сой Фонг решилась на что-то более серьезное в наших отношениях, нежели фамильярные отношения и пошлые шутки с моей стороны, то это точно кто-то древний должен был сдохнуть. Калибра короля душ, не меньше. Ну ты же хотел получить меня в свои сети, вот и радуйся, а теперь заткнись и поцелуй меня наконец. Смущенно-негодующе огрызнулась Сой Фонг. Страх, смущение, возмущение, робость и одновременно с этим желание смешались в таком диком сочетании, что сразу становилось понятно, секса с так понравившейся мне главой Амницуки да не будет, скорее с помесью куклы и бревна имени все того же главы отряда тайных операций. И если для каких-то мудаков воспользоваться слабостью и поиметь Сой Фонг было бы достаточно, то вот я хотел именно искренности и чувств. Мясного клона гордой дочери семьи Фон я мог бы легко сделать и сам, как и запрограммировать его по своему разумению, но это будет лишь дешевая китайская копия без чувств, и как бы странно это для души плюс не звучало, души, а потому не годилось от слова совсем. Сой Фонг, в этот раз мой голос мог бы заморозить всю сахару, буквально. Зачем ты все это устроила? Ты все же догадался, странным голосом произнесла Сой Фонг, а к тому безумному вихрю добавились разочарование от неудавшейся попытки соблазнения и одновременно с этим благодарность за нее же. Я хотела получить гарантию, что обществу душ ничего не угрожает. В смысле, ты хотела переспать со мной и тем самым вынудить встать на защиту общества душ от Квинси, предположил я. Нет, с одной стороны логично, но вот с другой что-то тут не вяжется. Не от Квинси, пробурчала себе под нос покрасневшая до корней волос глава Амницукида, не зная куда деть глаза, а ведь я все еще удерживаю ее под попку. От тебя, в смысле, уставился я на нее, как баран на новые ворота. А зачем мне-то нападать на Сирити? Я-то откуда знаю? Возмущенно удивленно посмотрели теперь на меня. Но согласись, любви к синигами у тебя нет, возмущение действиями или бездействием совета присутствует в высшей мере. При этом Айзин, несмотря на всю свою силу, выдает членов эспады по первому же запросу. Что я еще могла подумать? Только подготовку к захвату власти насильственным методом и установлением своих порядков. Мда, даже отпустил несопротивляющуюся Сой Фонг и с силой приложил руку к лицу. Паранойя главы Амницуки доцветет и пахнет. И ведь в этот раз она смогла собрать домыслы и разрозненные факты в отдельную и в целом логичную картину, исходя из которой она и начала действовать. Причем не в своем любимом стиле, ведь понимает, что устранить меня у нее не выйдет, а в куда более мягком и непривычном для нее варианте. Не знаю, обрадуют ли тебя мои слова, но на общество душ в целом мне по барабану. Есть оно и ладно, ну она нет, я сильно и не расстроюсь, так что и захватывать мне его не имеет особого смысла. Более того, я к власти особо и не стремлюсь, потому можешь обрадовать старпера, что на его пост не претендую. Тогда получается, ага, твоя попытка соблазнения не имела под собой оснований, хотя я и рад, что ты наконец решила проявить свои чувства, уже более пакостливо улыбнулся я, стремясь отыграться за новый стресс и разочарование. Может, продолжим то, что начали? А то у меня тут начинают появляться какие-то странные желания в сторону Сиритея. Думаю, еще один горячий поцелуй с красоткой сможет выветрить их у меня из головы. Я знаю еще один надежный способ. Зажаль его до смерти, Сузуми-бачи. Смущенная, раздраженная и обрадованная, малышка тут же призвала свой шикой, хотя особого желания его применять я не ощущал, как и жажды крови в мою сторону. Скорее за этим скрывалось ее отношение к создавшейся ситуации и попытка скрыть обуревающие ее чувства. Стальной и слишком правильный капитан в душе оказался всего лишь обычной девушкой, что способна испытывать чувства. И сейчас она это осознала, но не может принять. Ничего, я могу подождать. А пока сыграем по ее правилам. Может, мне и обломится еще один поцелуйчик. Хех, в это же время. Ванденриих, Пернида Парнгджас. Таким образом, после череды ошибочных решений и провальных операций, мы имеем снижение общего числа штернриттеров на 1/6, что в свою очередь снижает шансы на уничтожение общества душ до 74,48%, при условии, что мои бывшие собратья не будут вмешиваться ни на одной из сторон. В случае же, если эспада ренегата продолжит мешаться под ногами, шансы на успешное завершение плана снижаются до 30,78%. Для повышения шансов рекомендую пробудить императора или связаться с Пернидой Парнгджас и полностью изменить систему обороны и внутреннего обнаружения врага, ввиду ее полной непригодности к текущим условиям. Закончил отчитываться по текущей ситуации Арранкар Людас Фригин. Сказать по правде, число Никвинси, служащих императору, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и то их взяли лишь ради определенных способностей, как, например, его за высочайшую скорость реакции, расчетов и аналитический склад ума. Впрочем, даже в таком случае к ним относились как к людям второго сорта. Ты намекаешь на то, что я идиот, ничего не смыслящий в тактике? Обманчиво спокойным голосом произнес Юграм. Нет, но часть принятых вами решений объективно не имела смысла, ведя лишь к еще большим потерям Ванденриха. Я не осуждаю ваше решение пожертвовать жизнью Кандисы Кутнип ради выяснения способностей Курасы Кичига, хотя в итоге мы получили слишком мало информации для прогнозирования его способностей. Но вот дальнейшие решения. Отправлять всего 2 штернриттера в средние руки для приведения к покорности того, кто мог в одиночку противостоять всему обществу души, спокойно отступить после поражения. Шансы на успех операции колебались в районе 7,45%. В случае же с отправлением ликвидаторов за семьей Курасаки, я предпочту промолчать, ибо даже в случае успеха, с вероятностью близкой к 100%, мы получили бы взбешенного бойца уровня главнокомандующего, у которого к тому же нельзя украсть банкой, прямо в сердце империи. Количество потерь среди личного состава было бы критическим для операции. Ты пророк, все тем же обманчиво спокойным голосом произнес Квинси, ведь как же он, великий магистр Штернриттер, Юграм Хашвальд, вынужден выслушивать замечания даже не от полукровки, а какого-то безумного зверя, взятого, насильно завербованного, лишь ради его навыков анализа и прогнозирования. Нет, я аналитик, несколько отступил назад, почувствовавший опасность Арранкар, и взят ради анализа текущих операций и их шансов на успех, хотя, оценивая текущую обстановку, вынужден признать, что мое дальнейшее здесь пребывание будет даже более опасным, чем дальнейшие скитания по пескам Уэкамунда, при условии, что меня не примут ни в одну из сложившихся групп. Вздумал предать императора, сдержанно зарычал Юграм Хашвальд, атакуя Арранкара, а находящийся в это же время в своей лаборатории Пернида Парнгджас отключил камеры в том крыле, ибо дальнейшее наблюдение за экзекуцией пустого не принесет ему никакой новой информации, а то, что его судьба предрешена, было очевидно с самого начала доклада. Смерть предателям. Вообще текущее положение дел в империи вызывало у ученого-эволюциониста раздражение, смешанное с предвкушением, ведь чем сложнее испытание, тем сильнее и приспособленнее станет вид его прошедший, в то время как менее приспособленные генотипы будут элиминироваться в результате естественного отбора. Именно это стояло в основе веры в чистоту крови Квинси у ученого. Выживают сильнейшие, и именно сильнейшие должны давать потомство, дабы в процессе жизненных испытаний оно стало еще сильнее и смогло приспособиться к новым условиям, в то время как слабаки и брак должны быть отфильтрованы. И пусть родоначальником этой идеи был Яхве, как вершина эволюционной цепочки и прародитель целой расы, но Пернида горячо поддерживал данное начинание. Именно потому он с презрением смотрел на людей и синигами, что плодились как кролики, зачастую с максимально неподходящими для этого партнерами, не думая о величии собственной расы. Потому и полукровка от союза синигами и чистокровной Квинси вызывал у него лишь снисходительную усмешку, ведь ему пришлось силой пробуждать свое наследие, в то время как другие получают его с рождения и могут отдать всего себя развитию дара. Бесспорно, эволюционная ветвь, позволяющая отпрыску Куросаки развивать и использовать одновременно силы как синигами, так и Квинси, была любопытна, но скорее всего являлась тупиковой в развитии. Его родные сестры это доказывали, не являясь ни сильными синигами, ни чистокровными Квинси с должной плотностью Риацу. Иными словами, брак в эволюционной цепочке. И стоило ради этого сбегать, отрекаясь от величия истинной расы, люди-идиоты, в очередной раз напомнил себе Пернида. И, к сожалению, от подобной болезни не застрахованы даже Квинси. Однако в этот момент его внимание привлекли странные сигналы от системы видеонаблюдения внутри Ванденрейха. Странные, растительные не то зомби, не то мутанты, в грязной окровавленной униформе Зольдатин и технического персонала нападали на еще живых, расстреливая их шипами из растительных придатков на дальних дистанциях, или обливая собственной блевотой, смешанной с кровью, желчью и гноем на среднеближних. И хоть как и зомби Жизель они были тупы до крайности, но на удивление хорошо организованы и чертовски живучи. Зараженные, как уже окрестила их Пернида, не собирались умирать от обычных стрел Квинси, сколько бы тех ни пустили в тело, разве что если полностью, то не уничтожить. То же самое касалось и грубой силы. Более того, эти мутанты оказывались физически сильнее обычного подготовленного Квинси, а учитывая множество шипов и растительных придатков, способных ими стрелять по всему телу, а также неутомимость и нечувствительность к более полученным повреждениям, они были самым настоящим бичом Зольдатин. К счастью, штернриттеры, как первые из детей Яхве, были иммунными к этой заразе, но если он ничего не предпримет в ближайшие двое суток, то воевать против общества душ будет просто никем. Глаза ученого-эволюциониста засияли в предвкушении, а пальцы задвигались сами собой, выпуская нервные нити. Уже через пару секунд в Хиренкику он предстал перед первыми зараженными, что сейчас с упоением набрасывались на явно паникующих Квинси, игнорируя любые полученные раны. Раскинув руки в стороны и выпуская множество нервных нитей, Пернида заставил всех зараженных застыть, одновременно с этим изучая их внутреннее строение и клеточных состав. Кто бы их ни создал, он был гением, чертовым безумным гением. То, что он принял изначально лишь за придатки и способ ведения боя на дальних дистанциях, по факту им не являлось. На самом деле растения полностью прорастали в телах еще живых людей, выполняя одновременно функции нервных, соединительных и мышечных тканей, впоследствии полностью заменяя собой мозг, из-за чего мутантов и было так трудно убить. Иными словами, подвергнутые заражению еще живые люди были в сознании, полностью осознавая и чувствуя все, что с ними происходит, но при этом не способные ни умереть, ни как-либо иначе повлиять на происходящее. То же, что он принял за шипы, по факту были лишь семенами, что вызревали в первичных носителях, ожидая своей очереди на посадку в окончательных хозяев. Еще глубже погрузившись в изучение мутантов, он обнаружил в их телах следы холеры, синдрома Меллори-Вейса, что и объясняло рвоту с кровью, и несколько совершенно незнакомых ему видов яда, вызывающих ускоренное гниение тел, что стало неприятным сюрпризом для ученого. Смяв тела всех зараженных в шары, на всякий случай, отсоединив уже получившие порцию яда нервные нити, ученый полностью ушел в себя, вырабатывая и отбраковывая десятки вариантов антидота каждую минуту. Наконец, через 5 минут Пернида получил удовлетворяющий его результат, тут же испытав его на первом попавшемся зараженном. Первый опытный образец, как и ожидалось, полностью уничтожил все зараженные клетки, но ничего не смог сделать с самим растением внутри тела незадачливого подопытного. Создав десяток клонов, что начали по воздуху распространять антидот, Пернида снова погрузился в изучение растения и уже через 2 минуты нашел то, что не позволило растению погибнуть с первой попытки, а именно более плотные клеточные стенки. Через все те же нервные нити, передав клонам информацию и удовлетворенно отметив, что новый вариант антидота теперь убивает растительных зомби, а не только разносчиков вирусов, едва не ставших причиной эпидемии, Пернида поспешил на доклад к Юграму. Нет, он не воспылал внезапно ответственностью и исполнительностью, но доложить, что проблема решена, дабы больше никто не отвлекал от исследований, все же стоит. Примечание к части. https://pbs.twimk.com/media1mutes0vkak4gjpg Примерный вид зараженных, только в остатках белой униформы Квинси. Тысячелетняя империя. Вторжение. Ванденрейх. Тронный зал. Ваше Величество, приглушенные, будто раздающиеся из-под гигантской толщи воды, слова едва достигали ушей императора. Сонная пелена затмевала взор и мутила сознание, из-за чего даже раздражение за преждевременное пробуждение приходило с заметным запозданием и потеряв в силе. Изначально, он должен был проснуться самостоятельно, когда полностью восстановит свои душу, рецу и разум, после чего для него уже не будет достойного противника в этом мире. Разве что только его отец, но учитывая его инвалидность, апатичность и почти полную недееспособность, это не станет большой проблемой. Однако, если оставленный за главного Югром решил его разбудить, произошло что-то, с чем он самостоятельно совладать не может. Снова всколыхнувшееся раздражение позволило сбросить остатки сна, обращая все внимание императора на реальность. Яхвибах, прародитель Квинси, вернулся. Ваше Величество, реальность в лице стоящего на колени с низко опущенной головой и отчетливо фонящего виной и раскаянием Югрома Хашвальта тут же не преминула о себе напомнить. Прошу прощения за преждевременное пробуждение и готов понести любое заслуженное наказание, но у меня не осталось выбора. Хаем, нахмурился император, используя всеведение. Видите, манипулировать миллионами вариаций грядущего на долгие годы вперед он пока был не в состоянии, ведь для этого требовалось больше времени и сил, но вот настоящее и недалекое прошлое уже не могло укрыться от его взора, и увиденное отцу всех Квинси определенно не нравилось. Череда глупых, почти что идиотских решений, ведомого своей самоуверенностью, Югрома привели к хоть и далеко не катастрофическим, но определенно куда большим потерям, нежели он рассчитывал. Это не говоря уже про то, что все запасы воды в Ванденрейхе оказались заражены, угрожая в скорости появлением второй волны зараженных, а в глубине резервуаров насыщаемая Риацу Квинси росла новая, еще более жуткая, нежели видимая ранее, зеленая угроза. Его определенно вовремя разбудили, иначе такими комариными укусами их потери не ограничились. Хотя потеря 1/6 всех штернриттеров и почти половины зольдатин, малыми точно не назовешь. Ваше Величество, вновь повторил стоящий перед ним на коленях Хашвальд. Скажи мне, Югром, проговорил размеренно Яхве, вставая со своего трона, так же величественно и спокойно, как делал все в своей жизни. Это не из-за желания поддерживать статус и тому подобное. Наоборот, он просто соответствовал ему в силу своего происхождения. Не было смысла в излишней торопливости, дерганности или иных паразитных движениях, если ты знаешь все на свете. Ты живешь в мире, который живет для тебя, не более. Так зачем же в этом случае уподобляться суетливым мошкам, которые сгорят раньше, чем ты обратишь на них свое внимание? Для чего я оставил тебя руководить Ванденрейхом на время моего сна? Какие задачи я ставил перед тобой? Император прошелся вокруг коленопреклоненной фигуры, заходя той за спину. Хранить, защищать и оберегать, покорно повторил краткий наказ Квинси. Следить, вроде бы, все верно, и твоя память и острый ум все еще при тебе. Тогда ответь мне, где же в этих словах сокрылся приказ раскрыть себя и напасть на отступников? Я виноват, Ваше Величество. Я посчитал, что их силы и способности могут помочь мне, закончил мысль за него Яхве. Действительно, он видел, что способности Ичига Куросаки могли бы быть использованы ему на пользу, с очень малой вероятностью. И не потому, что были слабы, а потому, что этот осколок его народа имел совсем иные ценности. Он не был штернриттером, не был Квинси в полном смысле этого слова, уж тем более, по духу. Хотя и не синигами, что слегка смягчало взор императора. Пустой, даже не смешно, он был человеком, тем самым суетливым мотыльком-однодневкой, что по силам мог бы стоять лишь на ступень ниже самого Яхве с его отцом. Та самая бабочка, чей сон воплощался в мир. Как жаль, что он не на их стороне. Верная мысль, Югром, но крайне несвоевременная и глупая, если видеть последствия. Тем более, в свете того, что ты дал Айзену повод обратить на нас внимание. Сейчас, меч покинул ножны и лег на плечо Хашвальта в опасной близости от шеи. Впрочем, тот достойно перенес угрозу, не дрогнув и не попытавшись уклониться. Он стойко стоял в прежней позе и ожидал наказания. Твои самомнения и гордыня привели к череде ошибок. Мы потеряли слишком много ценных Квинси, чьи потери для нас – серьезная утрата. По твоей вине я сейчас нахожусь лишь с частью собственных сил и возможностей и вынужден начать раньше срока, согласно плану, что увидел и решил воплотить в далеком прошлом. Это серьезные проступки, Юграм. Даже для тебя, как моего голоса и воли среди прочих Квинси. Я готов понести заслуженное наказание, мой император, вверил свою жизнь в руки собственного бога тот. Он и не собирался как-то оправдываться или сопротивляться, тем более. Он считал, что подвел того, кому служил со всем истовым рвением и желанием. Само осознание подобного ввергало его в такие пучины отчаяния, что смерть казалась лишь облегчением. И Яхве видел это. Понесешь, обязательно понесешь. Меч пошевелился, медленно уходя в сторону, после чего был вложен в ножны. Твоим наказанием станет твоя служба на благо Ванденрейха. Ты искупишь делом все свои грехи передо мною и нашим народом. Поднимись, Юграм Хашвальд, мой помощник и моя вторая половина. У нас не осталось времени на пустое самобичевание и стенание. Теперь у нас остался лишь один путь. Именно его он сейчас видел, даже будучи ослабленным и лишенным всей полноты своей способности. Среди множества вероятностей лишь одна вариация могла принести победу в нынешних обстоятельствах. И мы должны его воплотить. Император отвернулся и зашагал прочь из погруженного во мрак зала, в котором провел долгие сотни лет. Вслед за ним раздались шаги его советника, что пристроился на шаг позади за правым плечом. Они несли с собой контраст, ведь хотя Квинси в основном носили белые цвета, как и сам Юграм, император предпочитал черные. Отличительный знак его статуса и возможностей, а также происхождения. Черное и белое, бог и человек, скоро они вознесутся в небеса и положат их к своим ногам, как бы те ни сопротивлялись. Гордая поступь тяжелых шагов императора снова пройдет кровавым маршем по миру и явит ему свое величие и неотвратимость. Враги падут, союзники возликуют, а сам Яхве займет трон, что был положен ему по праву с самого момента творения, став богом не по названию, а по силе. Так будет, он это видел. Простите, что отвлекаю вас от дум, мой император, прямо на ходу поклонился Юграм, снова признавая за собой вину. Но что делать с Куросаки? Пока ничего, размеренно повторил Яхве. Он видел десятки и сотни вариантов, приводящих к дуэли с этим мотыльком, как бы это странно ни звучало для бога, но вот дальше. Дальше будущее змеилось миллионами вариаций, увидеть которые он не мог из-за собственной слабости и вязкой, липучей бездны, что будто стремится поглотить его взор. И это в некотором смысле пугало, хоть сам он никогда и ни за что не признается в этом даже себе. «Сначала мы должны разобраться с последствиями твоих ошибок и нанести визит моему старому другу. Немного позже. Общество душ. Хаэм», — нахмурился главнокомандующий Ямамото. «Это был обычный день, коих он прожил уже десятки и сотни тысяч, и намеревался дожить свой век так же, без заговоров, стихийно возникающих восстаний, внезапно объявляющихся мстителей или напоминающих о себе ошибок прошлого. Иногда старый Синигами сожалел и желал вернуться во времена своей бурной молодости, ведь тогда было все так просто. Есть ты, твой отряд и враги, одних надо прикрывать, других обращать в пепел. Не без накладок, конечно, что и неудивительно, учитывая силу его зампакта, но он по этому поводу особо не заморачивался. Тем более, что никто не ставил это ему в вину, или просто не решался. В любом случае, тогда было все просто и понятно, без этих подковерных интриг кланов, тяжелых, но необходимых решений и бесконечных, до хрипоты споров с треклятым советом 46. В любом случае, это был тихий обычный день.